742. Матерь мира. Все, что существует от атома до логоса, можно рассматривать как магнит. Атом — магнит, семя — магнит, человек — магнит. Магниты Земля, Луна, Солнце, также и каждая индивидуальность, великая индивидуальность, представляют собой мощный огненный магнит. Космический магнетизм и лучи — великие силы в природе. Ими можно пользоваться сознательно, уявляя активность в духе. К этому возможность дается.